Изабель с удивлением уставилась на него. Но тут она вспомнила о предательстве Моргана, и радость мгновенно исчезла. «Но почему? Вы не хотите отказаться от условий сделки?» «Нет, Изабель де Лейси, я больше слышать не хочу ни о какой сделке», — ворчливо ответил Морган. Его лицо изменилось, став жестким и решительным. «Я искал тебя по лесам целый день, промок и продрог до костей. И что же? Получил только колкости вместо благодарности». «А вы надеялись, милорд, что я кинусь в ваши объятия? Я не похожа на тех девиц, с которыми вы привыкли развлекаться». Морган стоял так близко, что она чувствовала себя очень неловко. «Помнишь, милая, как мы задержались в дверях, вернувшись с прогулки? Ты оказалась бы в тот день в моих объятиях», — напомнил он Изабель. «Но после этого думать хуже о тебе я бы не стал». Изабель фыркнула, сожалея о своей прошлой глупости. «Ну, как бы там ни было, такого больше не случится», — заявила она, раздосадованная тем, что Морган догадывался, как близка она была к тому, чтобы отдаться ему. Стараясь больше не поддаваться слабости, Изабель выпрямилась, выставив перед собой гребень, будто хотела защититься от него. «Но почему ты не можешь признать правды?» — спокойно спросил Морган. — Правды? И какая же она? — У тебя определенно нет никакой нужды во мне. Я уверена, ты сможешь найти десяток деревенских девиц, которые нарожают тебе детей. — Я не твоя жена, Морган Нельс, и не собираюсь ею стать. Я де Лейси, и у меня есть гордость. Нас нельзя продавать как рабов, в счет уплаты долга. Похоже, ты привык обращаться не со знатными дамами, а только со служанками. Губы Моргана изогнулись в улыбке. Он покачал головой. «Вы забавляете меня, миледи. Я ведь жил не в монастыре». Изабель покраснела. Постель находилась всего в полуметре. Это был соломенный тюфяк, накрытый чистым одеялом. «Она будет отступать туда, пока возможно». «Я хочу спать. Вы можете лечь возле очага», — произнесла она тоном великосветской дамы. «Неужели?» — игриво отозвался Морган. Изабель уже повернулась к нему спиной и тут же остановилась. Волосы зашевелились у нее на голове. Морган почти касался ее тела. Он подошел так близко. «Да, спокойной ночи», — продолжала она все тем же тоном. Неожиданно сильные руки резко повернули Изабель и слегка тряхнули. «Я не слуга, чтобы со мной так разговаривали», — сердито произнес Морган. Изабель боялась встретиться с ним взглядом. Она смотрела на свежий красный рубец на его руке. Еще один шрам протянулся от плеча до волос на его груди. Тонкая линия волос делила живот пополам и исчезала за кожаным поясом плотно облегающих штанов. Отвернувшись, Изабель мысленно представила себе, где эта линия заканчивалась. «Ну?» — потребовал Морган. «Я жду». «Простите, милорд», — с трудом произнесла Изабель. И тут Морган вдруг улыбнулся ей. Это так удивило девушку, что она даже ахнула. «Выслушай меня», — мягким голосом попросил рыцарь. «О чем нам говорить?» — возмутилась Изабель.